Глава 18. За книгами я так и не пошла. В самом деле, лучше пошлю Гаса. Меня колотило, и все, чего хотелось, спрятаться за дверями своей комнаты и носа оттуда не высовывать. Выждала время между пролетами лестницы. Если бы кто-то вошел, я бы понеслась в библиотеку, где точно есть люди, а при свидетелях меня убивать не будут. Поднялась выше и выглянула через окно на улицу. Обнаружив лишь мирный пейзаж и никого живого в радиусе видимости, я начала спускаться. О своей выходке не жалела и была готова понести наказание. Обидно ведь. Я лишь слегка задела жреца, а меня как котенка отшвырнули, да еще поиздевались. Одним словом, темные. Во всей своей красе. Вспоминая змеиный глаз на наруче, до сих пор содрогалась. Мучило любопытство. Это какой-то другой вид гаярд? Или змейка так выросла? Я ни о чем подобном даже не слышала. Получается, что она охраняет жреца, и это в нашей империи с такими не сталкивались, а у темных практикуется. Понятно, что у жреца змея круче, но мне моя Гая роднее. Я послала ей волну тепла и ощутила шевеление на предплечье. Спеша в общежитие, я не смотрела по сторонам и была не готова к тому, что от дерева отделится тень, и мне преградят путь. «Любишь поиграть?» Я дернулась, узрев жреца. К своему ужасу больше никого из сопровождения не обнаружила. Мы оказались один на один. Не верилось, что темного отпустили в одиночестве гулять по академии, и в голове не укладывалось, как ему удалось ускользнуть. Пугало, что я не вижу его лица и не могу по выражению считать намерения. Но и так было ясно, что ничего хорошего не светит. Иначе зачем бы он подлавливал меня? Уж не поблагодарить, это точно. Вот только уязвленная гордость и самолюбие не позволили спасаться бегством. Еще сильно сомневалась, что мне бы удалось ускользнуть. Я решила подороже продать свою жизнь и стала в боевую стойку, призвав кинжал, не желая безропотно сносить от темного удары. «Так-так-так, интересные у тебя игрушки!» Он обратил внимание на появившийся в моих руках кинжал. «Как вижу, его ты тоже пробудила!» Задумчиво произнес жрец. «Почему тоже?» Не поняла я, напряженно смотря на темного и ожидая в любой момент какой-нибудь каверзы. «Спрячь оружие. Я не дерусь с женщинами!» Последовал властный приказ. «О да, вы их швыряете, а еще насилуете!» Мрачно прокомментировала его слова, голову ломая, откуда он узнал про мой пол. При мысли, что это посланец Корнелиуса, я лишь крепче сжала кинжал. «Тьма делится со мной своими тайнами. И твой запах для меня не секрет. Сразу не разобрал, почему парень пахнет женщиной, и мне нет надобности принуждать. Слишком много желающих попасть в мою постель». «Он читает мысли», — ахнула я, тут же выставляя щиты. «У тебя лицо слишком выразительное», с насмешкой произнес жрец. Выразительные или нет, но щиты я оставила, как и кинжал. Понять не могла, что ему от меня нужно. «Ответь на несколько вопросов, и я прощу твою шалость». Каким образом? Так и хотелось ехидно поинтересоваться мне, но я ограничилась лишь тем, что провела свободной рукой по своим губам, напоминая, что нема. Жрец почему-то снял одну перчатку, оголив руку, и сделал шаг ко мне. Я тут же отступила, настороженно смотря на него. «Мне лучше дотронуться, чтобы понять, в чем дело. Обещаю не нападать». Подпускать его не хотелось, но не убегать же. Решение пришлось принимать мгновенно, так как темный не дал времени на раздумье, молниеносно сократив между нами расстояние. Его пальцы снова легли на мое горло. Лишь усилием воли удалось не дернуться. На этот раз он не сжимал, а лишь касался шеи. Я успела заметить, что кожа на руке гладкая. Значит, жрец не стар. Меня нервировала его близость, и, несмотря на тепло от его ладони, по позвоночнику прошелся холодок. Непроглядная тьма под капюшоном вызывала мысли о разных ужасах. «Так лучше?» — спросили у меня, и тьма превратилась в зеркальную маску, в которой я увидела свой напряженный взгляд. Я проигнорировала вопрос, но собственное отражение помогло взять себя в руки и не выглядеть перепуганной. «Всегда знал, что женщин не оторвать от зеркала», — усмехнулся жрец, а я поймала себя на том, что продолжаю смотреть на свое лицо, которое поджало губы. Хотела отступить и вырваться, но следующие слова, произнесенные серьезным тоном, остановили. «Чувствую аркан. Я могу снять, и голос вернется, но наложивший его почувствует откат силы. А также сможет определить мое местоположение. Нет, меня это не устраивало, и я отрицательно качнула головой». «Уверена?» — переспросили меня, и большим пальцем как будто поддели что-то на шее. Я кивнула, напрягшись от того, что не понимала его действий. К тому же отпускать меня жрец и не думал. «Каким образом на тебе оказалась Гаярда?» — раздался шелестящий вопрос. И прежде чем я задумалась, не страдает ли мой собеседник склерозом, добавил. «Можешь говорить, я ослабил аркан». Лишь отражение моей отвисшей челюсти и круглых глаз привело меня в чувство. Разве такое возможно? Бездна. Даже подумать страшно, насколько же он силен. Я попробовала произнести и осеклась, услышав свой голос. «Не может быть!» «Это все?» В голосе слышалась насмешка. «Я купила ее на рынке. Как же я отвыкла от звучания своего голоса, и он казался как будто не родным. Разве он у меня такой? Звенящий, чистый, музыкальный?» Хотелось взять хотя бы несколько нот, чтобы испытать его, но темный терпением не страдал. «Как тебе удалось ее пробудить?» «Не знаю. Она умирала, и продавец отдал ее за бесценок. Я напоила ее своей кровью». «Теперь понятно, почему стали скупать выдыхающихся гаярд, а в тюрьмах казнят магов укусом гаярды, которая их выпивает». «Что?» — ахнула я. «Это не могло быть совпадением. Неужели тень проводит эксперименты?» «Уж поверь, я все не мог понять, что за новая прихоть. Есть более дешевые методы умерщвления». «Гаярды выпивают магов до конца?» «Конечно. Они являются низшими порождениями тьмы и давно утратили зачатки разума, живя инстинктами». «А ваш змей?» Вырвался у меня вопрос. Не надеялась, что ответит. Но ошиблась. Гард? Он из древних. Лаконично пояснил жрец. Кинжал откуда? Подарок? Так же кратко сказала я, думая о своем. Радовало, что Гая другая. Мне она как-то милее. В то же время из головы не выходили заключенные. И я поспешила спросить, почему умирают заключенные? Меня Гаярда не убила. Необходим определенный уровень магии, чтобы насытить Гаярду. Древняя кровь, чтобы пробудить ее сознание. И желание самой Гаярды охранять человека. А это редкость. Но ведь король или принц подходит под эти параметры. Возможно. Но далеко не каждый рискнет поставить на кон свою жизнь. У смертников вообще ни единого шанса. Гаярд подводит к краю атакующими заклинаниями и уже умирающими приносит к осужденным. Разъяренные гаярды меньше всего думают об охране, выпивая их. Мысли разбегались. Вспомнила рынок, как Харн предлагал Кайлу напоить обессиленную змейку своей кровью и магией. Получается, рыжий лишь случайно спасся от смерти. А сколько заключенных погибло по моей вине? А сколько замученных гаярд? И все потому, что я рассказала, при каких обстоятельствах меня стала охранять Гая. Непосильная ноша легла на плечи. Я потрясенно смотрела на маску темного и видела, как из моих глаз полились слезы. Не желая показывать свою слабость, но не в силах справиться с чувством вины, запрокинула голову к хмурому небу. Бездна! Что же делается? И это все моя вина. Эй! Ты чего? Чуть тряхнул меня темный. Из-за меня умирают люди, зло произнесла я. Они смертники, их бы и так убили. А гаярды? В чем виноваты? Столько бессмысленных смертей. Я с трудом подавила всхлип. «Они же безмозглые!» «Они живые!» — взверилась я, опустив голову и натолкнулась на собственное отражение, что еще больше взбесило. «Уберите зеркало!» К моему облегчению маска исчезла, и под капюшоном вновь заклубилась завеса из тьмы. «Пусть лучше так!» «Гая очень умная!» «Ты общаешься с ней мысленно?» В вопросе прозвучал неприкрытый интерес. «Она слышит меня и отвечает?» Я с вызовом посмотрела на жреца. «Что вам от меня надо? К чему вопросы?» «На вопросы пока отвечаю я». Осадили меня. «Показываешь зубки?» Рука на шее чуть сжалась, напоминая о моем уязвимом положении. «Хочу знать, что вам надо». «Призови Гаярду!» Раздался властный приказ из-под капюшона. «Зачем?» «Не трать зря время, или следующая наша встреча тебе не понравится». «Приберегите угрозы, пуганные». «Надеешься на своих покровителей?» Тут же возник вопрос, что он о них знает, ведь ему представили меня лишь по имени. Откуда он знает про Харна и тень? Стало страшно, но в то же время здравый смысл подсказывал, что на всю Академию я единственная немая, и уж с Харном сведущий человек свяжет меня без труда. Причем здесь они? Как видите, их здесь нет? На тебе защита. Я тут же подумала о браслете тени, и очень не хотелось акцентировать на этом внимание. Получила еще одно подтверждение силы темного. Ведь никто и не догадывался о скрытом украшении, а этот ощутил защиту. С таким лучше не ссориться. Дайте слово, что не причините ей вреда. Невзирая на все, потребовала от него гарантии. За Гаю стало страшно. «И кто кого защищает?» Чуть слышно фыркнул темный с сарказмом. «Не трону. Хочу посмотреть». «Гая?» Мысленно позвала ее и подняла ладонь. Змейка спустилась с предплечья и материализовалась облаком тьмы в форме змеиной головы. «Она только в форме браслета?» «Гая?» Попросила ее, и змейка впиталась в руку, став татуировкой. «Полное слияние», — резюмировал жрец. «Странно, почему она не впала в спячку? Низшая форма. При бодрствовании требует регулярной подпитки». Я вспомнила, как Гая перестала мне отвечать после моего магического истощения и как я в отчаянии взывала к тени. Да я лучше буду ее регулярно кормить, чем еще раз переживу такое. «Кто ее кормит?» — раздался властный вопрос. «Я». «А еще?» «Больше никто». «Девочка, хочешь сказать, что она тебе периодически опустошает резерв?» «Я вам не девочка», — огрызнулась в ответ. «И ничего она не опустошает. Ваш чем кормится?» «Тебе лучше не знать». Последовало молчание, в течение которого я поежилась от холодного ветра. Казалось, что мы разговариваем бесконечно долго, и не могла понять, как темного не хватились. Еще я отметила, что наруч в виде змеи с его руки исчез. «У тебя нос покраснел. Замерзла?» «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. Но не мог жрец такое сказать. «Я бы хотел прояснить еще некоторые моменты. Встретимся в городе на выходных». «Мне нельзя выходить», — дернулась я. «Да даже если бы не запрет, неужели я похожа на сумасшедшую, которая побежит к нему навстречу?» «Почему это?» «Наказано». Признание далось нелегко. Чувствовала себя при этом нашкодившим ребенком. «За что же?» «Слишком многие желают меня то ли похитить, то ли убить», — абсолютно честно ответила я, чем рассмешила темного. По крайней мере, из-под капюшона раздалось какое-то фырканье. «Тогда пригласи к себе на чай». Наглость некоторых не знала границ. Я не стала упоминать об охранных заклинаниях на входе в общежитие. Возможно, для него это как орешки щелкать. Решила применить тяжелую артиллерию. «Вы хотите, чтобы о нашем разговоре стало известно главе тайной канцелярии?» «Даже так. Не переживай. Я нейтрализую прослушку и Брейда». «Нет, это мой Брейд. Не смейте его обижать». «Он всего лишь слуга». «Не для меня», — с вызовом сказала я. «Ладно, не в этот раз. К тебе спешит покровитель, а гарде ни слова. Или я вернусь. Впрочем, мы еще встретимся, и от тебя будет зависеть, продолжит ли свое существование твоя Гая». Бросив угрозу, жрец погладил меня по щеке и переместился в тень деревьев, исчезнув буквально на глазах. «Бездна!» — выругалась я. На этот раз беззвучно. С уходом жреца исчез и голос. Осмотревшись по сторонам и никого не увидев на пустынной аллее, перестала стоять столбом и поспешила в общежитие, не зная, что и думать. Я сделала не больше 20-30 шагов, как увидела лорда Хейдиса, стремительно шагающего навстречу. «Лоран, с тобой все в порядке?» — первым делом спросил лорд. Выглядел он озабоченным и хмурым. Я кивнула в ответ, ожидая объяснения его появлению. Но вопросами закидали меня. «Ты почему на улице бродишь? Разве тебе не дали выходной?» «Я ходил в библиотеку», — отрапортовала ему. Лорд скользнул взглядом по моим пустым рукам и приподнял бровь, понимая, что объяснений не избежать, и все произошедшее в любом случае станет ему известно, произнесла мрачно. «Лучше сами посмотрите», — Помня о предостережении темного, я показывала строго дозированно, как толкнула, полетела со ступенек, и как жрец меня подловил одну на аллее. Про глаз змеи и про свою проделку с ветром опустила. Первое — показывать чревато. А насчет второго пусть докажут. «Лоран!» Процедив, лорд обхватил мое лицо. «Что он от тебя хотел?» Ответов. Спрашивал о Гае, как мне это удалось, и сказал, что у нас с ней полное слияние. «И каким образом ты с ним общалась?» Он ослабил аркан, и я смогла говорить. Предложил снять совсем, но тогда наложивший по откату силы узнал бы, где я. И я отказалась. «Что? Показывай!» Я послушно воскресила в памяти этот эпизод. Тень выглядел сосредоточенным и мрачным. «Лоран, зря. Теперь понятно, что за вмешательство было в защиту. Но как ему удалось блокировать переход?» И тут только до меня дошло, что он шел ко мне, а не переместился, как в прошлые разы. Это же что за силы у жреца? Не знал, что он настолько силен. И, судя по тону, лорд Хейдис редко бывал не в курсе чего-то. Посмотрев на меня, решительно произнес: «Тебе нужно вернуть голос. Иди к себе, я сам пообщаюсь с темнейшим». Стоит ли говорить, что меня не нужно было просить дважды? Получив свободу, бегом припустилась к общежитию, пока еще кого-нибудь не встретила. Почувствовала себя в безопасности лишь за дверью своей комнаты. Мне нужно было о многом подумать. Встреча со жрецом, тень. И, похоже, мне вернут голос. Было и страшно, и волнительно. Лишь получив возможность говорить, почувствовала, будто меня освободили из неволи. В то же время мой голос уже совсем не походил на мужской, а значит, скоро и переодеванию придет конец. Все изменится. Я прижала руки к пылающему лицу, страшась будущего. Да и беседа с темным породила много вопросов. Жрец пугал своей таинственностью. Но ничего плохого мне не сделал и щедро поделился информацией. Я убедилась, насколько он могущественен и, казалось, знает ответы на все вопросы. После того, как успокоилась, призналась себе, что хотела бы с ним еще поговорить. Хотелось узнать больше про Гаю. Все же они со змеей жреца чем-то похожи. Гард очень впечатлял. Интересно, какими способностями он обладает? Даже пожалела на миг, что мы так быстро расстались. Но о приглашении не могло быть и речи. Не представляла темного в своей комнате чинно пьющим чай. В красках представила себе эту картину. «Сбрендила!» — одернула себя. «Он угрожал Гасу, и еще неизвестно, каких бы следилок или прослушек навесил, пока я хлопала бы ушами. И вообще, с каких это пор я горю желанием общаться с темным?» Вел себя сравнительно прилично. Так он сам признал, что на мне защита. Да еще кинжал без внимания не остался. А это не просто железяка в руках недоученного адепта. Правда, я была совсем не уверена, что кинжал мог бы остановить жреца. Ведь его даже Гая опасалась. Я успела о многом передумать. Гас передал сообщение от тени. Ни при каких обстоятельствах не покидать больше комнату. Но время шло, и сам лорд Хейдис что-либо объяснять не спешил. Я не находила себе места. Хорошо, хоть парни пришли и отвлекли меня. При мысли, что мы, возможно, последний раз собираемся вот так вместе заниматься, я заранее почувствовала ностальгию. Ведь если станет известно, что я девушка, они уже не будут так беззастенчиво вваливаться ко мне. Я даже подтрунивание Харна на тему того, что я лоботряс, и кто бы ему дал лишний выходной, снесла с улыбкой, а слишком внимательный взгляд Кайла старалась не замечать. Я послушала рассказ о пропущенной мной торжественной части. Кстати, гости и на тренировке команды присутствовали. Было приятно, что парням меня сегодня не хватало, но они справились. Кстати, жрец на тренировку не пришел. Я слушала, как парни обсуждают его, предполагая, кто же скрывается под капюшоном. Их поразила используемая темным завеса мрака. Не зря его называют «темнейший». Это обращение к верховному жрецу. Я могла бы добавить, что завеса способна превращаться в зеркальную маску. Или рассказать о древнем гарде, с которым моя Гаярда и рядом не стояла, но молча слушала. Бездна. Я даже сказать о том, что Харну и Кайлу ни в коем случае не стоит пытаться повторить мой опыт с Гаей, не могла. Правда, дала себе слово при случае предупредить об этом в ближайшее время. Парни, конечно, гаярдами пока не интересовались, но скоро каникулы, и кто знает. Кстати, эти мысли подпортили мне настроение и напомнили обязательно поговорить еще кое с кем. С тем, кто не явился даже после ужина, когда я выпроводила гостей. Уже стало понятно, что голос сегодня мне вряд ли будут возвращать. И мучило любопытство. Что же произошло? Отсутствие жреца на тренировке наводило на мысли, что тень с ним решил побеседовать. И эта самая беседа, видимо, затянулась. Но не до ночи же. В общем, злая и умирающая от любопытства, я пошла купаться. А когда вернулась, услышала звуки в гостиной, застав там за поздним ужином лорда Хейдиса, обрадовалась ему как родному. Правда, сбегала за халатом, натянув его поверх пижамы, и составила тени компанию за столом. Встретили меня не ласково, а, скажем, даже хмуро. Лорд ожесточенно расправлялся со своим ужином и выглядел усталым. Поняв, что в данный момент начинать разговор не с руки, я с благодарностью приняла чашку чая от Гаса и уткнулась в нее. Пусть лучше тень мясо препарирует, чем меня. Хотя интуиция подсказывала, что и до меня очередь дойдет. Оставалась надежда, что сытый мужчина уже не злой мужчина. Правда, она испарилась, когда лорд бросил столовые приборы. «Лоран, вот почему вы просто притягиваете к себе неприятности?» — рыкнул он. «У вас все сверх меры. Сидя в своей глуши, умудрились встретиться с...» Проглотил слова, скривившись и не желая называть имя. «Как опекун, так принц, как неприятности, вы первые. Сказали не высовываться, но вы и тут умудрились перед темными отличиться». Таким раздраженным я видела его впервые. Даже не обиделась на несправедливые упреки. Можно подумать, я ищу эти неприятности. «Что случилось?» — сдержанно спросила у лорда. «Темнейший оказался не жрецом, вернее, настоящий жрец удивительным образом проспал сегодня целый день в своих покоях. А вот кто скрывался под его маской, неизвестно», — сообщил тень и пронзил меня таким взглядом, как будто я должна об этом знать. «Неужели никто не обнаружил подмену?» «Никто!» — в очередной раз рыкнул тень. «И я понятия не имею, с кем вы сегодня общались!» «Корнелиус!» — была первая мысль, и я насмерть перепугалась. Да меня просто в дрожь бросило, как представила, что под маской скрывалось его ненавистное, высокомерное лицо. «Нет, не он точно. Лишь высшие жрецы способны так управлять тьмой», успокоили меня и, если честно, отлегло от сердца. Уткнувшись в чашку с чаем, я стала анализировать поведение жреца и должна была признать, что Корнелиус так бы себя не вел. Он бы на мои вопросы точно не отвечал, а заявил, что я попалась, и утащил из академии. «А вот что занимательно!» — продолжил тень, возвращаясь к ужину. «Все клятвенно заверяют, что темнейший все время был с ними и, как следствие, никак не мог в это время разговаривать с вами». «Так вы с ним встретились?» — подняв глаза, спросила я. «Нет. Перед самым моим приходом он сообщил, что срочные дела требуют его внимания, и...» «Исчез!» — зло ответил лорд. Я опять опустила голову. Ломая голову над тем, как жрецу удалось находиться в двух местах одновременно, я вспомнила об отсутствии наруча на его руке. И появились некоторые мысли. Если уж темнейший способен из тьмы сделать зеркальную маску, то что ему мешало скопировать свой облик, которым бы управлял Гард? Уходя, он растворился в тени деревьев. Открытие портала я не видела. Может, это какой-то иной вид перемещения? Жрец знал о приближении тени, вернулся к своей копии, забирая Гарда, и испарился. «Вижу, у вас есть мысли на этот счет», — заметил лорд. Я вздрогнула. Мысли были. Но если ими поделюсь, то Гайя не поздоровится. «Лоран?» «Откуда?» — соврала я. «Я хочу посмотреть вашу встречу в подробностях», — заявил тень, откладывая столовые приборы. «Возможно, увижу хоть какую зацепку». Пока он вставал и обходил стол, направляясь ко мне, я судорожно решала, что делать. Врать главе тайной канцелярии бессмысленно. Но и показать все я не могла. Тоже встав, я прямо заявила. «Кое-что действительно есть, но показать это я не могу». «Лоран, не испытывай мое терпение!» Лорд Хейдис стал похож на гончую, взявшую след. Он предупредил, что если я проболтаюсь, то Гай не поздоровится. «Умный!» Тень проглотил ругательство и навис надо мной. «Лоран, это вопрос безопасности, и сокрытие улик приравнивается к государственной измене. Знаете что?» Неожиданно разозлилась я. «Это у вас неучтенный жрец по академии разгуливает, и не надо в этом меня обвинять!» Глаза лорда чуть расширились. От меня явно не ожидали обвинений. Но я продолжила. «Обезопасить меня от встречи с ним вы не можете, а рисковать Гайей я не буду. И вот еще что. Он сказал, что все ваши эксперименты с гаярдами бессмысленны. Для пробуждения сознания гаярд необходим высокий уровень магии, древняя кровь и желание самой гаярды взять объект под охрану. Вы же их доводите до края смерти и разъяренных змеек приносите к заключенным. Лорд Хейдис, они их просто убивают и дальше будут убивать. Прекратите бессмысленные смерти!» Отчеканив это, я обошла его и вылетела из гостиной, хлопнув дверью. Обведя взглядом спальню, направилась к кровати. Время позднее, и мне пора спать. Завтра занятий никто не отменял. Забравшись в постель, откинулась на подушке, стараясь справиться со злостью, и совсем не удивилась, когда через некоторое время двери распахнулись, являя фигуру тени. «Лоран, я должен узнать, кто он». Я упрямо поджала губы. «Не заставляй меня взламывать твое сознание. На этот раз даже опекун не поможет, так как у меня есть веский повод. В любом случае я все узнаю». На эту угрозу я повернулась к лорду спиной, выказывая свое презрение. «Пусть делает, что хочет». Тень постоял, а потом я почувствовала, как постель прогнулась. Мои плечи напряглись в ожидании предстоящей боли, так как сдаваться я была не намерена. «Лоран, покажи, что сможешь», — устало произнес Лоргус. Не веря своим ушам, я привстала, оглянувшись. Лорд выглядел вымотанным, и в душе шевельнулось сочувствие. Это я сидела в комнате, а он, наверное, целый день и не поел толком, разбираясь в случившемся. «С одним условием», — ответила ему. Глаза тени тут же предупреждающе блеснули. Но прежде чем в них зародился гнев на то, что я не оценила уступки, поспешила озвучить. «Вы нормально поедите, а я допью чай». И вот опять мы в гостиной. К нашему возвращению Газ уже успел убрать со стола, но радостно накрыл заново. Ставя передо мной чашку со свежезаваренным чаем, одними губами произнес «Спасибо». Я поняла, что он беспокоился за тень и был благодарен, что тот хоть нормально поест. По безмолвному соглашению ни о чем важном не говорили. Я маленькими глотками пила чай, смотря как лорд задумчиво поглощает пищу. Наверное, я могла бы бесконечно наблюдать за тем, как он ест. Его манеры, изящество обращения со столовыми приборами вызывали восхищение. Безупречные, точные, выверенные движения, которыми он расправлялся с мясом, завораживали. На этот раз атмосфера за столом не была уже столь напряженной. Я чувствовала спокойствие, а еще в душе зарождалась благодарность за то, что на меня не стали давить и поняли. Насколько я успела изучить тень, он любыми путями добивался желаемого, и уступка была не свойственна его характеру, что делало ее еще более ценной и значимой. После ужина мы пересели на кушетку. Лорд дождался, пока Газ уберет со стола, и отпустил его. Лишь после этого придвинулся ко мне так, что наши колени соприкоснулись, и положил на виски пальцы. «Показывай». И я начала демонстрировать отдельные фрагменты, наиболее важные, по моему мнению, как жрец растворился в тени деревьев без всякого портала, как маска из тьмы, по его желанию, стала зеркальной, про молодую кожу руки на моем горле, что Гая не смогла скрыть от темного мой запах, и он понял, что я женщина, об экспериментах над заключенными и мою реакцию на новость. Что он от тебя хотел? Насколько я поняла, его интересовала Гая. Весь разговор вертелся вокруг нее. — ответила я и показала наше прощание, когда жрец предложил встретиться на выходных в городе и напрашивался на чай. Тень смотрел на меня со странным выражением. Мы и так сидели близко, а потом он медленно склонился и коснулся моих губ. Бережно, нежно. Теперь его пальцы не только лежали на моих висках, но и поглаживали лицо, и от этих осторожных движений мурашки побежали по телу. Он безумно нежно целовал меня, давая к себе привыкнуть. И если в первые мгновения я растерялась, не зная, как реагировать, то потом всем своим существом ощутила, что вот это настоящий поцелуй, трепетный, бережный, ласковый. Я не могла понять, почему лорд меня целует. Но что-то внутри потянулось к нему, соблазненное лаской и бережным отношением, и мои губы дрогнули в ответ. Было удивительно хорошо. Руки сами легли тени на плечи, и я впитывала новые ощущения. Близость, где нет принуждения, а лишь нежность. Не знала, что так бывает, что реальность отходит на второй план, и ты как будто летишь. Я раскрывалась навстречу, доверяя, веря, что не обидят. Разве это возможно, когда тебя так бережно и с безграничной нежностью целуют? И я растворялась, теряя себя, но чувствуя с ним удивительное единение. Сознание уносилось в вихре новых ощущений, таких приятных, волнительных, новых. Совсем неожиданно в голове всплыла встреча со жрецом. Как я его задела, а он схватил меня. Змеиный глаз на наруче. Мой полет со ступенек, его помощь. Ветер, что я послала ему вслед. Наша новая встреча. Разговор. Почему я об этом думаю? Воспоминания о жреце были настолько лишними в этот удивительный момент, что отрезвили. Распахнув глаза, я отстранилась и посмотрела на тень, встретив пристальный взгляд. Бесконечно долгие мгновения осознавала произошедшее, не в силах поверить. Понимание, что он все видел, что в мое сознание незаметно проникли, когда я открылась ему и таяла от его поцелуев, резануло так, что все расплылось перед глазами от слез. Ведь на какой-то миг я поверила, что дорога ему, не безразлично, Лоран. Так было нужно. Утешили меня. Я резко отстранилась, и он убрал руки без малейшей попытки удержать. Чтобы защитить тебя, я должен узнать, с кем имею дело. Защитить? Он не сделал мне ничего плохого. — воскликнула я. — Лоран, не будь такой наивной! Одернули меня. Он не причинил вреда лишь из-за моей защиты, и Академия — неподходящее место для нападения. У Темного не было времени. Я направлялся к тебе, и, решись он на похищение, я бы поднял всех на ноги. Почему ты не подумала о том, что жрец знает, кто ты? Темнейший не поинтересовался причиной твоего маскарада. Его не удивило наличие у тебя древней крови, пробудившей Гаярду, и он не спросил, из какого ты рода. А я себя действительно почувствовала глупым и наивным ребенком, которого все с легкостью обводят вокруг пальца. Действия темнейшего меня не задевали. Что с него взять? Я все равно ничего хорошего не ждала и теперь поняла мотивы сдержанности и человеческого обращения. Он просто выжидал подходящий момент, чтобы нанести удар. Но поступок лорда Хейдиса отозвался острой болью в душе. И пусть он вломился в мое сознание ради моей же защиты, блага страны, имея, несомненно, веские мотивы. Его действия и сам метод ранили настолько глубоко, что не могла остановить слез. Внутри все корчилось от боли и разочарования. Ведь на миг поверила, что я для него значу больше, чем просто объект охраны. Действительно, глупая и наивная. Душу жгло, что мной просто манипулировали, выбивая информацию. И где-то глубоко, внутри, умирало то, что даже еще не успело родиться. Нечто светлое, трепетное, как подаренный поцелуй. Только поцелуй был не настоящий. Он принес лишь иллюзию. И пора было возвращаться в реальность. И решительно вытирая слезы, которые почему-то лились и лились, я понимала, что больше не смогу доверять лорду Хейдису. Нет, я не обижалась на него. Он глава тайной канцелярии. Он делает то, что должен. Это я забыла, с кем имею дело. «У вас еще остались вопросы?» — отстраненно поинтересовалась у него. «Лоран, я не желала сочувствия и не хотела разбирать, что за эмоции притаились в его глазах. Тогда я спать», — сообщила и, поднявшись, не прощаясь, вышла, отгораживаясь от лорда не только дверью, но и поднятыми щитами. Уткнувшись в подушку, я оплакивала свой первый поцелуй, который и поцелуем-то не был, лишь средством для достижения поставленной цели. В гостиной что-то упало или разбилось, но я лишь повыше натянула одеяло, отгораживаясь от происходящего и не желая знать, что там происходит. К тому времени, когда я основательно намочила подушку, открылась дверь и послышались шаги. Я лежала спиной к вошедшему и напряглась, когда постель прогнулась. «Лоран, я не буду извиняться за то, что сделал». «Да кто бы сомневался? Глава тайной канцелярии и муки совести несовместимы». «Я не хотел причинить тебе боль, но мне было необходимо знать все». «Конечно, лучше пойти иным путем. Зачем взламывать сознание, когда можно задурить голову, и его тебе сами откроют? Если бы я могла выбирать, то лучше бы он причинил мне физическую боль, чем так». «Информация о гарде очень важна. Теперь есть за что зацепиться. Пойми, это же для твоей безопасности. Насколько я понял, даже твоя Гая бессильна перед ним». «А кто защитит Гаю? Когда до темнейшего дойдет, что я о нем рассказала, он не пощадит змейку. Этот таинственный жрец производил впечатление человека, который не бросает слов на ветер. И он был уверен, что мы еще встретимся». «Лоран, мне жаль». Я почувствовала прикосновение к волосам, и меня погладили по голове. Как маленькую девочку. Каковой я для него и являлась. От этого стало так тошно, что я опустила щиты и дала прочитать свои мысли. Не надо ко мне прикасаться. Не надо лишних слов, когда и так все ясно. Дайте мне покой. Тень делал свою работу. Только и всего. Меня затопила горечь, и я быстро подняла щиты, отгораживаясь. Руку лорд убрал, за что была благодарна. Я ведь удивилась, когда он меня поцеловал. Но как дура ответила. Теперь всегда буду помнить, что бы тень ни делал, это имеет скрытые мотивы. Ведь когда я ночевала у него, он довольно убедительно делал вид, что домогается меня, а на самом деле лишь провоцировал на всплеск эмоций, чтобы я избавилась от страхов. Вот и сейчас так же. Что ж, лорд Хейдис — непревзойденный манипулятор. Честь ему и хвала. И полное соответствие занимаемой должности. единственное, о чем мечтала, чтобы он ушел. И тень выполнил мое безмолвное желание. Больше ничего не сказав, встал и покинул комнату. Сообщения, доклады, отчеты, который день подряд лорд Хейдис засиживался допоздна. Все агенты были задействованы в поисках неизвестного темного, не ограничиваясь одним Саруном. Тень лично по памяти сделал рисунок, и воры в городах высматривали наручи в форме змеи, шлюхи, татуировки в форме змеи у своих клиентов. Официанты в ресторациях и подавальщицы в тавернах тоже смотрели в оба. Подозрительных личностей задерживали сотнями для проверки. Но это все были пустышки. Искомый объект ускользал из расставленных сетей, испарившись без следа. Устало прикрыв веки, лорд в который раз увидел перед внутренним взором затуманенные голубые глаза, в которых проступало понимание, а потом слезы. И ведь ни одного слова обвинения. Лишь жгучая обида, боль и разочарование. Он же не хотел причинять ей боль и сделал все, чтобы добыть важную информацию мягкими методами, жизненно важную информацию, в первую очередь для нее. Неизвестно, что за игру затеял этот темнейший, но нацелен он именно на девушку. Слишком о многом не спросил и подозрительно щедро делился информацией, заинтересовывая. И тень загонял своих людей и себя, требуя невозможного. Нельзя оставлять такого опасного противника без наблюдения. Как он проник на территорию страны? Где скрывается? Кто ему помогает? Несколько дней он нормально не спал, изнуряя себя работой. Хотел забыться с Сандирой, но встреча с ней была ошибкой. На мягко высказанную жалобу, что лорд пренебрегает ею и совсем не уделяет внимания, согласился со всем перечисленным и сказал, что им нужно расстаться, пообещав пополнить ее счет крупной суммой. Странно. Вот ее слезы совершенно не тронули. Лоран. В жизни приходилось часто делать неблаговидные поступки, но, казалось, еще никогда не было так мерзко на душе. Он знал, что все сделал верно, не было иного выхода, и даже она сама все понимала и не бросила ни одного слова осуждения. Но недовольство собой не проходило. Это как обидеть ребенка, который доверчиво смотрит тебе в глаза. Чувствуешь себя полным мерзавцем. Никак не забыть момент, когда нужно было срочно уходить, а он сидел, сжимая кулаки, прислушиваясь к звукам в спальне и ничего не слыша. Не только из-за разделявших их дверей, но и глухих щитов, которыми девочка отгородилась. Появившийся Гас уронил с подноса укрепляющий отвар, что принес для Лоран, наткнувшись на взгляд лорда. «Оставь». Остановил он Брейда, когда тот собирался пойти за новой порцией. Тут скорее требовалось успокоительное, но тень понимал, что ей лучше выплакаться. «Да, Флоран, время он зашел объясниться». Ему было не свойственно объяснять свои поступки, но испытывал потребность. Сжавшаяся хрупкая фигурка под одеялом тронула и вызвала желание утешить. Лорд понимал, что обманул ее доверие. Но девочка ничего не понимает в чужих интригах, и иногда ее нужно охранять от нее самой. Он очень жалел, что не посадил ее в тот день под замок. Но профессионал внутри говорил, что все к лучшему. Неизвестно еще, при каких обстоятельствах появился бы новый загадочный игрок на сцене. Возможно, тогда бы пришлось спасать ее из плена. Так что все к лучшему.